Эпилог. «Марин! Марина!» Я остановился посередине комнаты. «Что?» Сердитая жена выглянула из ванной. «Тут две рубашки», указывая на белую и почти белую. «Так какую надевать-то?» «Пап, можно я не буду кашу?» Мишка с утра ничего не ел. Волнуется. И я волнуюсь, и Данила волнуется. Только вот наша мама с Аленкой спокойны. Девчонки, кремень. «Кремовую!» Марина ткнула пальцем на почти белую. «И бордовый галстук. Я скоро». «Принято». Она захлопнула дверь, и я подошел к сыну, сидящему возле сестры. Они вместе собирали конструктор, предназначающийся больше Алене. Но Мишка явно получал от процесса удовольствие. «Ну что, брат, давай-ка одеваться», как велела мама. «Кремовая, значит, рубашка и бордовый галстук. Будешь у нас самым модным первоклассником. Скажи?» Я посмотрел на дочь. «Да!» Она утвердительно кивнула. Выглянул в окно. Этот сентябрь не теплый, не солнечный. И кто придумал делать линейку возле школы в такую холодрыгу? 2 дня назад мы поминали Егора. А еще через пару дней будем отмечать 5-ю годовщину нашей встречи. 2-й встречи. Так все сгрудилось в сентябре. «Данька с Никой к нам зайдут или сразу подойдут к школе?» Жена выглянула из ванной с каким-то тюбиком в руке. «Вроде возле школы договорились. Я разглаживаю на Мишке галстук. Ну как, красавец?» Марина улыбается. «Еще какой! Все девчонки будут от тебя без ума». «Мам», — смущается Миша, — «ну ладно тебе». «Еще пару минут». Она прикрывает дверь и тут же открывает опять. «Да, и Аленки на платье там, на вешалке». Я глянул на парадное дочери на платье. «Марин, я костюм надевать не буду, а то это уж чересчур. Мы все-таки сына в школу отправляем, а не женим». «Аленка сама захотела», — слышится из-за двери веселый голос. «Надевай, что хочешь, я тоже не буду выряжаться». Марина вышла из ванной накрашенная, критично глянула на всех. «Ну, отлично, осталось только Аленку одеть, и все почти готовы. Данька звонил?» «Неа», — я посмотрел на деревяненько стоящего Мишку. «Мне бы тоже одеться не мешало, да, сын?» «И выше нос. Все пройдет отлично, вот увидишь». «Угу», — вяло кивнул он. «Когда я появился в их жизни, он был еще маленький. Но не настолько, чтоб не понять, что я не его биологический отец. А мы не стали ничего скрывать. Он знал, что отец его умер до того, как он родился. Но как-то само собой случилось, что образ виденного только на фотографиях Дмитрия расплылся и стерся. А папой стал я. И мы оба не возражали. Иногда в нем взыгрывала ревность к сестре, но старший всегда ревнует к младшим». «Ну как?» Из спальни вышла Марина. «Ух!» Я открыл рот, закрыл, снова открыл. Ничего не сказал и стал медленно к ней подходить, оттесняя в спальню. И когда за нами уже почти закрылась дверь, прошептал. «Может, ну ее, эту школу?» И стащил с себя футболку. «А?» Сначала она растерялась, потом расхохоталась. «Кира, ну брось! Надо же Мишку в школу пристроить!» Жаркий огонек мелькнул в ее глазах. «Можем на выходные отправить детей к Алине Ильинишне, тем более, что она давно хотела с ними провести время». «Какая прекрасная, чудная мысль!» Я обхватил ее за талию и прижал к себе. «Марин, я что-то страшно соскучился». Она улыбнулась и запустила руку мне в волосы. «И я». В гостиной длинно бухнули часы, отмеряя 8 утра. «Черт!» — она быстро отстранилась. «Кирилл, давай не опаздывай, ну, Миша же важно!» Полным именем она называла меня или когда сердилась, или когда была серьезна и собрана. не будем опаздывать. Я ласково ее обнял. Только мне для вдохновения нужен поцелуй. Настоящий. А когда мы уже стояли на треклятой школьной линейке и тянулись будто сами перваши, я смотрел украдкой на жену. После рождения Аленки она немного поправилась и всячески сокрушалась по этому поводу. Хотя я всегда говорил, что чуть покруглевшей она стала еще краше. Это была нелегкая битва, моя за нее и ее с самой собой и со своим горем. Но, кажется, мы справились. Она продолжает ходить к психологу, и многое еще впереди. Антидепрессанты отменили, когда Марина узнала о беременности. Для меня это была радостная неожиданность, а для нее — лютый ужас. Родить еще одного ребенка, которого можно потерять? Я тогда не ставил условий и сказал, что приму любое ее решение. Главное, что мы останемся вместе. Мне хотелось детей, но быть с ней хотелось еще больше. И, кажется, именно моя деликатность позволила Аленке появиться на свет. И если Маринины сыновья были едва ли не копиями ее первого мужа, то дочь походила на нее саму, а на меня только густой темной шевелюрой. Еще в самом начале, когда у нас что-то начало выстраиваться, Марина окрестила мое к ней отношение безжалостной нежностью и всячески старалась сопротивляться. И, конечно, говорила, что я сам не знаю, куда вляпываюсь, что у нее горе и дети, и что сейчас совсем не до отношений. И что в тот день она шла на набережную для того, чтобы умереть. Я знал все, и про то, как умер Егор, и про то, чем занимался Дмитрий, как появился Мишка и про пропофол в ее сумочке, когда мы встретились. Порой я с ужасом думал о том, что было бы, если бы я тогда не поехал кататься на велике. А ведь хотел отсидеться дома, даже фильм себе нашел на вечер. Но судьба мудрее. Вывел меня кто-то за ниточки-веревочки и привел на Охтинский мост. Она мне понравилась еще, когда я работал инструктором. Воробышек, коротко стриженный, с угловатыми движениями. Я даже и не знаю, что в ней было такого уж особенного. Что-то необъяснимое. Но у меня правило. К замужним женщинам не лезть. Это все равно ничем хорошим не заканчивается. Плавали, знаем. Вот я тогда и не лез. А сейчас? За 5 лет, кажется, она наконец поверила в то, что я ее люблю. И слава богу, моя вера в любовь не иссякла. Хотя были моменты, когда казалось, что я бьюсь головой в стальную стену ее утраты, и все без толку. Но медленно она все-таки отогрелась и ожила. Старшему ее сыну поначалу не нравилось, что у мамы появился мужчина. Первое время он думал, что я просто временный ухажер. Но моя безжалостная нежность сработала и для него. Данила с Никой заканчивают медицинский в Минске. Как-то прижились они там. Планируют и дальше оставаться. Каждый год Даня исправно приезжает в это время, в Петербург. Иногда один, иногда с ней. Помянуть брата. И больше не заикается. Могилы никакой не было, как Егор и хотел. Прах развеяли над Финским заливом. Осталась просто дата его ухода. Дата и память. И еще картины талантливого художника. Часть из них Марина отдала Гульбахор, остальное оставила в семье. Какие-то висят сейчас на стенах в гостиной. Мы долго размышляли, где жить. У нее на Ладожской или у меня на Академической. Победила ее хрущевка. Своей трехкомнатностью и удобством расположения. А мою двушку решено было сдать. Не очень большая, но все-таки прибавка к ежемесячному доходу. Я вернулся к основной работе. Реставрирую все, что можно, и все, что нельзя. Вкупе с частными заказами получается неплохо. И график относительно свободный. Работаю, когда хочу. С маленькой дочкой это пришлось как нельзя кстати. Марина вернулась в аудиторскую фирму к Турчанскому и тоже вполне довольна, и деньгами, и таким же относительно свободным графиком. В конце зимы Аленке исполнится 3. Жизнь бежит вперед под неспешный бой старинных часов Марининой бабушки, которые я отреставрировал. Ходят теперь как новенькие. И единственное, чего я хочу и о чем молюсь, пусть все так и останется. Слышишь, Господи, пусть все так и останется. Боже, мам, как же я по этому соскучился! Даня подобрал пальцем крошки с блюдца. Твои торты — это нечто! Да ладно. Я улыбнулась. И что, в Беларуси таких не делают? Неа, вкуснотища! Он посмотрел на оставшиеся 3 куска. «Бери, бери», — пододвигаю к нему блюдо, «и бабушке положи». «Только маленький кусочек», — предупреждает Галина Ильинична. Без излишних уговоров Данька накладывает и себе, и бабушке добавку. Порой я думаю, а не бросить ли мне к черту мою аудиторскую практику и не стать ли кондитером? Единственное, что останавливает, так это деньги. За торты столько не платят. Аленка перемазалась вся и снова тянет липкие ручки к блюду. «Мам, еще!» «Маленьким девочкам сладкого много нельзя. Я стараюсь быть и ласковой, и назидательной одновременно. Только если еще совсем чуточку, ладно?» Она кивает. «И что нужно сказать?» «Спасибо, мамочка!» Мы не поместились на нашей крохотной кухоньке, поэтому празднуем Мишкино начало школьной жизни за столом в гостиной. Даня с Никой, Галина Ильинична, Кирилл, Аленка, я и, собственно, первоклассник. «Ну как все прошло?» — любопытствует бывшая свекровь. «Хорошо». Мишка облизал ложку и смотрит радостно. «Меня посадили с Настей. Мам, с Настей!» Он не знает, что я лично договаривалась с молоденькой учительницей, чтобы его детсадовская подружка оказалась за одной партой. «Слушай, так это же супер, да?» Кирилл отрезал от большого куска маленький и положил ему. «Ага». Мишка посмотрел на старшего брата, потом перевел взгляд на Веронику. «А вы когда поженитесь?» Ника тут же закашлялась, а Данька смутился. «Ну и вопросики у тебя, брательник!» Что-то остро процарапало внутри. Я вспомнила, что так он называл Егора, которому сейчас было бы 22. А так навсегда останется 17,5. «Мой золотой мальчик, короткая у тебя получилась жизнь». Я редко вспоминала его в больнице, чаще здоровым. Как они проказничали в детстве со старшим братом, но беззлобно. Как он рисовал Гульбахор маслом, эту картину я ей не отдала. Слишком она прекрасна. Гуля была на похоронах, и потом мы с ней поддерживали контакт, но со временем как-то замялась. Знаю только, что она вышла замуж и уехала то ли в Эстонию, то ли в Литву. Разрезая последний кусочек торта на маленький и подкладывая всем по очереди, я задержалась взглядом на Кирилле. Меня бы не было, если бы не он. Одной банки пропофола тогда бы хватило. Кто и зачем привел его на мост? Для чего? Чтобы родилась Аленка? Ведь поначалу я была чуть ли не в трауре, узнав о беременности. Но потом подумала, что, может, это и есть мое оправдание и прощение. Мишка и Аленка. И совершенно невероятный Кирилл, мой муж, который стоически выдержал все: депрессию, слезы, крики, истерики, мое неверие в него и в нас, несмотря на то, что я рассказала ему все или почти все. Своей беспощадной нежностью и возможностью оставаться со мной без осуждения и отрицания, он помог мне выжить и создал нас. Моя спина, стена, такая теплая, созидательная сила. И как ему это удается? С виду простоватый парень, с остальным стержнем внутри. Часы в гостиной мягко и чисто бом-бом. Половина девятого вечера. Поначалу Кирилл все никак не мог привыкнуть к их существованию. Потом отреставрировал и теперь воспринимает их, будто еще одного члена семьи, без которого было бы пусто и неуютно. «У, ребятки, кому-то спать пора!» Кирилл посмотрел на детей расстроенным взглядом. «Ничего не попишешь. У тебя, мил человек, теперь начинается взрослая школьная жизнь с домашками и прочими чудесами. А вам, молодая особа?» Он повернулся к дочке. «Завтра в сад раненько вставать». «Пап, ну еще полчасика!» — жалобно протянул Мишка. «Папочка, пожалуйста!» — протянула Алена. Я смотрела, смеясь. Как же невероятно сложно ему было отказывать этим двоим. 15 минут и умываться. Он пошел на компромисс. А мы переместимся на кухню. Я кивнула старшим ребятам. «Я уложу младших, сидите!» Галина Ильинична поднялась. «И сама скоро лягу». Не то чтобы она недолюбливала Кирилла, просто относилась к нему с прохладной ревностью. Это было очевидно и понятно. Ребятенки быстренько умяли остатки торта и отправились с бабушкой в детскую. Я слушала, как они что-то обсуждают, и думала только об одном. Пусть так и останется. Слышишь, Господи, пусть все так и останется.